Франция. Изгнание евреев из Англии положило конец еврейскому присутствию в этой стране на несколько сотен лет. Многие из евреев, покинувших Англию, поселились во Франции, но и там положение евреев становилось все хуже и хуже. Во Франции сопротивление еврейскому ростовщичеству было сформулировано в жестких религиозных терминах и объяснялось желанием короля сохранить общество в чистоте. Во Франции, как и в Англии, была сделана попытка запретить евреям заниматься отдачей денег в рост и приучить их к другим занятиям. Предполагалось, что переход евреев к другим профессиям заставит их перейти в христианство. В этом желании можно увидеть свидетельство тому, что в понимании людей того времени не существовало разделения между религиозными и экономическими факторами. Первая попытка изгнать евреев из Франции произошла уже в 1182 году, спустя короткое время после восхождения на престол короля Филиппа II Августа, годы правления 1179-1223. Это решение принесло королю поддержку религиозных кругов. Евреи попытались использовать аристократов, обладавших большой политической силой, с тем, чтобы они попытались изменить решение короля, но из этого ничего не вышло. В результате изгнания синагоги перешли в руки церкви, а имущество евреев – в королевскую казну. Трудно однозначно определить количество изгнанных евреев. Современные историки считают, что были изгнаны только те евреи, которые жили в областях, находившихся в непосредственном владении короля. В числе этих владений был и Париж. А евреи, находившиеся под властью различных баронов, остались на своих местах. В 1198 году, несмотря на критику в его адрес, король решил вернуть всех евреев. Причиной этого шага послужил тот факт, что отсутствие евреев очень скоро сказалось на состоянии экономики Франции. В 1306 году евреи снова были изгнаны из Франции по приказу короля. Можно предположить, что они поселились неподалеку от тогдашних границ Франции. В 1315 году евреям снова разрешили поселиться во Франции при условии, что они поселятся в тех самых местах, в которых жили и раньше. Однако это разрешение не привело к истинному возобновлению еврейской жизни в пределах Франции. Количество вернувшихся на старые места евреев было на сей раз невелико. На протяжении XIV века евреи изгонялись вновь и вновь. А в 1359 году им снова разрешили вернуться. Изгнание стало полным и окончательным в 1394-1395 годах. В 1498 по 1501 год евреи были изгнаны из Прованса, однако в некоторых областях еврейские поселения продолжали существовать. Их количество постепенно увеличивалось вплоть до Французской революции. Надо отметить, что из Франции изгнали не только евреев. Через короткий промежуток времени после изгнания евреев в 1306 году из Франции были изгнаны также и ростовщики-ломбардцы. В приказе об их изгнании, изданном королем Филиппом IV Красивым, годы правления 1285-1314, в 1311 году написано: «Мы изгоняем итальянцев ввиду тяжелых и нестерпимых разрушений и убытков, которые они причиняют, из-за бремени процентов, которые они берут с граждан нашего королевства, из-за вреда, нанесенного нашей валюте, ввиду того, что они нарушают наши указы, и потому, что они не придерживаются принятого курса обмена валюты и наших законов». Проявления враждебности к ломбардцам не отличались от проявления враждебности по отношению к евреям. Их считали хитрой и не вызывающей доверия группой людей, обирающих население. Но каким бы убедительным ни показалось это сравнение, все же нельзя утверждать, что единственной причиной изгнания евреев из Франции было их занятие ростовщичеством. Историки предлагают несколько объяснений каждому из изгнаний. Некоторые утверждают, что причиной изгнания было желание воспользоваться деньгами евреев. Во время изгнания много еврейского имущества было конфисковано, что послужило укреплению французской валюты. Другие объясняют факт изгнания большим напряжением, которое возникло между евреями и христианами из-за высоких процентов, которые брали еврейские ростовщики. Это напряжение вызвало давление на власти со стороны низших слоев общества, что и привело к изгнанию евреев. Существует и третья точка зрения, согласно которой причиной изгнания – стали усилившиеся националистические настроения и тяга к большей культурной общности, тогда как евреи представляли собой четко определенное меньшинство. Каждое из этих объяснений имеет своих противников, поскольку в каждом случае изгнания решающую роль играл иной фактор. В принципе, разница между экономическими, религиозными и националистическими принципами – этот термин не совсем точен, когда речь идет о средних веках – возникла намного позже, вернее, эта терминология использовалась историками только в наше время – как мы уже не раз говорили, эти факторы переплетались друг с другом. Для христианина занятие евреев ростовщичеством было связано с их религиозной принадлежностью. Эта разница в религиозных взглядах стала более выраженной и проблематичной с укреплением во Франции королевской власти. Подробнейшие дискуссии, посвященные изгнанию евреев из Англии и Франции, Софья Менаше убедительно показала, что тяжело указать на прямую связь между возникновением антиеврейских настроений и их изгнанием. Более того, создается впечатление, что именно те круги, которые создали сатанинский образ евреев, больше других противились их изгнанию. Софья Менаше утверждает, что между созданием сатанинского образа евреев и реакцией на их изгнание существует явное несоответствие. Те самые священнослужители, которые повсюду говорили о сатанинском облике евреев, те составители хроник, которые положительно отзывались о казнях евреев, обвиненных по кровавому навету, набрали в рот воды по поводу изгнания евреев. Изгнание евреев сопровождалось конфискацией их имущества, и все же, несмотря на это, вызвало критику ввиду экономических последствий этого шага. Вот что пишет Джеффри Парижский. «Королевство пришло в упадок. Тяжелым стало положение христиан. Если бы евреи остались во французском королевстве, христиане получили бы от них помощь, ибо нет сегодня в помине христианина, который хотел бы помочь ближнему своему и готов бы был одолжить ему денег». Таким образом выясняется, что изгнание евреев имело заметные последствия и вызывало критику. По мнению Менаше, эта критика была вызвана тем, что бремя налогов, которое раньше несли евреи, после их изгнания было переложено в соответствии с появившимися в XIII веке новыми тенденциями в основном на священнослужителей. Таким образом, превращение десятины в постоянный налог может объяснить как выгоду от изгнания, так и загадочное отношение священников к изгнанию евреев. Отношение к изгнанию евреев указывает на то враждебное противостояние, которое существовало между централистскими настроениями монарха и позицией аристократов, противившихся установлению сильной центральной власти. Менаше утверждает следующее. «Отсюда ясно, что изгнание евреев как в Англии, так и во Франции соответствовало централистским тенденциям короны». А отрицательные реакции на изгнание, которые мы находим во многих источниках того времени, выражали враждебную этой централистской политике королей тенденцию. Изгнание евреев из Франции стало поворотным пунктом в общей истории этой страны. Оно стало частью постепенного перехода к новой государственной политике и может считаться одним из событий, ознаменовавших распад сложных средневековых государственных рамок и переход к новому времени. Таким образом, реакция на изгнание евреев тоже может рассматриваться как сопротивление централистским тенденциям короля.